Никакого предмета я не видел. Солнце стояло на западе. Никакого дыма. Какое-то движение на земле. Возможно, пыль? Не исключено, что от ветра. В остальном же ясный солнечный день, совсем незначительная облачность. Звук больше походил на рев мотора, но не такой, как у реактивного самолета. Длился он около 10 секунд. Вокруг не было ни людей, ни машин, лишь только автомобиль, который я преследовал. Его водитель, очевидно, тоже слышал шум, однако пламени он видеть не мог, поскольку его заслонил склон горы прямо перед нами. Я пошел на подъем и, поднявшись наверх, медленно поехал в западном направлении. Некоторое время ничего не наблюдалось. Вдруг на южном склоне, в 150-200 метрах от дороги, я увидел поблескивающий объект и сразу же остановился. Вначале я принял его за опрокинутый автомобиль. Вблизи объекта я заметил двух человек в белых комбинезонах. Один из них обернулся, посмотрел на мою машину и, казалось, вздрогнул от неожиданности. Намереваясь помочь, я поехал в их сторону. Приостановившись на несколько секунд, я вновь взглянул на объект. Он белел на фоне горы. Теперь его остов казался сделанным из алюминия, а не из хромированного металла, а своей овальной формой он больше напоминал холодильник, чем опрокинутый автомобиль, как мне показалось вначале. Обе человеческие фигуры я тоже мельком разглядел при своей секундной остановке. Они выглядели будто бы вполне обычно. Возможно, это были взрослые невысокого роста или же крупные дети. Сообщив по радио шерифу о несчастном случае, я уже хотел выйти из машины, как вдруг услышал ревущий, очень громкий звук совсем близко. Это не был рев реактивного самолета. Его я знаю хорошо. Одновременно я увидел пламя под объектом, который стал медленно подниматься вверх. Пламя было светло-голубым, а внизу оранжево-красным. Объект имел овальную форму, был гладким, без окон или дверей. Когда раздался рев, он еще не поднялся или почти не поднялся над поверхностью земли, я видел красные сигналы. Для расследования этого случая в качестве официального эксперта «Голубой книги» на место происшествия был послан профессор Хайнек. Несмотря на то, что он прибыл туда лишь спустя несколько дней, ему удалось увидеть 4 посадочных следа 5-7,5 сантиметра глубиной. Место своевременно оградили от толпы любопытных. По мнению Хайнека, во всех подобных случаях такие посадочные следы четко указывают на то, что речь идет о механическом аппарате. Он также установил, что кустарник в непосредственной близости от места происшествия обуглился. Тогдашний руководитель проекта «Голубой книги» майор Квинтанилла склонялся к предположению, что следы на Земле могли принадлежать посадочной капсуле лунной ракеты НАСА или какому-либо другому испытательному аппарату Американского центра космических исследований. Однако доказать это не удалось. Отношение же профессора Хайнека к случившемуся выражено в его заявлении. «Несмотря на мое огромное желание найти случаем наблюдения НЛО какое-либо естественное объяснение, я до сих пор не был до конца уверен в правдивости сообщения о контактах третьего рода, я так и не смог этого сделать. Случай будет классифицирован в «Голубой книге» как необъясненный. Возможно, есть простая и естественная разгадка происшедшего в Соккоро, однако на основании результатов полного расследования я в этом не убежден. Я считаю, что во второй половине дня 24 апреля 1964 года в Соккоро имело место реальное физически ощутимое событие. Истории о контактах третьего рода звучат столь странно, что многие сообщения на эту тему вольно или невольно хочется считать следствием очковтирательства или галлюцинаций. Однако для таких заключений нет достаточных оснований. И наоборот,